Глава 13. Иностранцы. Мои токийские родственники поселили меня у себя и записали в прославленную школу для девочек, где английский преподавал человек, учившийся в Англии. В этой школе я отзанималась несколько месяцев, но брат мой был недоволен. А девочек требовалось уделять массу внимания премудростям этикета и женским умениям, а поскольку дядюшка жил в роскошном особняке, пустячные церемонии отнимали у меня едва ли не все внешкольное время. Брат заявил, что от такого образования не будет проку, как не было и от того, которое получил он сам, и поскольку мне предстоит жить в Америке, необходимо выучиться чему-то полезному. И вновь моего бедного брата не понял никто из родственников, от того, что он упрямо противился всем советам. Но в конце концов старинный друг нашего отца майор Сато предложил миссионерскую школу, которую посещала его жена и которая считалась лучшей школой для девочек с точки зрения изучения английского. Брату это пришлось по душе, а поскольку по правилам этой школы у каждой ученицы должен быть опекун из местных, майор Сато взял эту обязанность на себя. Условились, что несколько недель до начала следующего семестра я поживу у них в доме. Жена майора Сато была женщина тихая, кроткая, однако за скромностью ее манер ощущалась недюжинная сила характера. Дочерей у нее не было, и она приняла меня как родную, с бесконечной добротой научила меня многим полезным вещам. До школы от дома Сато было 8 километров. В непогоду меня отвозили в рикше госпожи Сато, но драгоценный мой наставник-монах приучил меня, что, направляясь по пути знаний, стыдно родить о телесном удобстве, и обычно я ходила в школу пешком. Я выходила из дома сразу же после раннего завтрака, спускалась с холма и мимо древнего храма попадала на широкую улицу, проходившую мимо дворца Его Величества Императора. Возле дворца я неизменно замедляла шаги. В прозрачной воде во рву отражались все камни покатой стены и корявые сосны, картина мирная, тихая. Во всем Токио лишь это место производило на меня впечатление чопорного величия. Мне здесь нравилось. Далее я выходила на просторный, залитый солнцем плац-парад. Ровно посередине росло одинокое дерево. Я неизменно останавливалась под ним ненадолго передохнуть, ведь мне предстоял долгий подъем по узким крутым улочкам, запруженным детворой, и едва ли не у каждого сидел на спине ребенок помладше. Эти городские дети держались не так беззаботно, как маленькие обитатели Нагаоки. Токийцы были серьезнее, взрослее, и хотя все были чем-то заняты, одни играли, другие болтали с товарищами, третьи спешили с поручениями, но почти не шумели, слышно было лишь, как стучат их деревянные гетто. Моя школа располагалась на вершине холма за длинной насыпью, венчавшейся колючей изгородью. За высокими воротами скрывалась просторная территория. В окружении деревьев стояло вытянутое деревянное двухэтажное здание с черепичной крышей и стеклянными окнами, разделенными деревянными штапиками на большие прямоугольники. В этом здании я провела 4 счастливых года и получила едва ли не самые полезные знания в моей жизни. Мне понравилось в школе сразу же, но кое-что меня озадачивало. И если бы не бесконечное участие и мудрые советы доброй госпожи Сато, мне пришлось бы туго, ведь я была провинциальной простушкой в новом мире, и как ни вглядывалась в происходящее, мало что понимала и упрямо судила обо всем в соответствии со своими неоправданно высокими мерками и консервативными взглядами. Все предметы, кроме английского и закона Божия, преподавали японцы, не монахи, учителя. Они приходили исключительно на уроки, и в остальное время мы с ними не встречались. Иностранные преподаватели были сплошь женщины. В Нагаоке я видела одного иностранца, а вот иностранок впервые увидела только в Токио. Все учительницы были молодые, веселые, очень интересные и красивые. Их непривычные платья, тугие черные туфли, светлая кожа, нетронутая косметикой, считавшаяся у нас неотъемлемой частью убранства, и волосы разных оттенков, свободно уложенные валиками и кольцами, внушали мне мысли о некой волшебной стране. Я восхищалась учительницами, но их бесцеремонность меня удивляла. Мои однокашницы, большинство из них были из Токио, а столичная жизнь куда менее чинная, чем в моем старомодном доме, кланялись очень коротко и разговаривали друг с другом так, что я изумлялась, однако наблюдала за ними не без интереса. Но вольное обращение учительниц с ученицами и беспечное поведение девочек в присутствии учительниц меня возмущало. Мне строго-настрого запрещалось даже наступать на тень учителя. Я должна была почтительно следовать за ним на расстоянии в 3 шага. Ныне я каждый день видела фамильярные приветствия, слышала непринужденные разговоры, и мне казалось, что учительницам не пристало так себя вести, а ученицам негоже выказывать такое неуважение. Меня смущало и еще кое-что. Столичным девочкам явно нравились дружелюбные улыбки и маленькие знаки внимания учительниц. Я же чуралась всяких попыток сблизиться со мною. Мое строгое воспитание мешало мне хоть чуточку откликнуться на любезность учительниц и однокашниц. Я долго дичилась, и лишь потом понемногу стала участвовать в девичьих играх, освоилась и с учительницами. Мне очень помогали в этом демократичные правила школы. Соблюдать их было не обязательно, однако принято и желательно. Одно из них заключалось в отказе от учтивого обращения «сама». Его заменил менее формальный префикс «о», уравнивавший девочек разных сословий. Другое правило, вызывавшее у меня крайнее любопытство, состояло в том, что все безмолвно условились отказаться от японских укладок. Все девочки причесывались одинаково, волосы убирали назад и заплетали в косу. Это новшество пришлось мне по душе. Я больше не мучилась, склеивая волосы ароматным маслом и горячим чаем. Но поскольку у остальных девочек волосы были прямые, а не кудрявые, как у меня, избежать добродушных насмешек мне все-таки не удалось. Все это я приняла с легкостью. Но обувь доставила мне немало беспокойства. Я всю жизнь разувалась перед тем, как войти в дом. Здесь же, в школе, всюду, кроме дартуара, мы ходили в сандалиях. Я не скоро сменила привычку. Прошло несколько месяцев, прежде чем я, наконец, перестала у двери в учебный класс машинально отодвигать пальцы ног от перемычек сандалий. Девочки обычно ждали возле порога, чтобы посмеяться над моей секундной заминкой. Эти-то перемены в привычках и веселые насмешки девочек внушили мне чувство, что я стала одной из них, и что Эцубо целиком оставила прежнюю жизнь и охотно приспособилась к новой. Но все равно временами, когда чей-нибудь возглас «О, Эцусан!» вырывал меня из задумчивости, и я, помнясь и осознав, что обратились ко мне, поспешно шагала по коридору так, что сандалии громко стучали по полу, а голове было так легко от того, что волосы не стянуты туго, временами я смутно в глубине души ощущала диковинный страх, что Эцубо исчезла навсегда. Но страх этот скоро испарялся, ибо одна досадная вещь неизменно напоминала мне, что я по-прежнему дочь Этига. Часть звуков я произносила не так, как принято в Токио, и девочки потешались надо мной из-за этого. Еще, пожалуй, я изъяснялась довольно пышно и высокопарно, так что уху горожанок мои чопорные выражения вкупе с непривычным произношением должно быть казались приуморительными. Однако передразнивали меня так добродушно, что я не сердилась. Но все-таки огорчалась, поскольку эти уколы задевали мою глубокую преданность родной провинции. А поскольку я не вполне понимала, в чем загвоздка, то и бессильно была что-то исправить и постепенно привыкла ограничиваться в разговоре скупыми замечаниями и короткими фразами. Госпожа Сато заметила, что я все чаще отмалчиваюсь, тактично расспросила меня и выведала правду. А потом выписала в блокнотик звуки, вызывавшие у меня затруднения, и со всей деликатностью объяснила, как их следует произносить. Случившийся в тот вечер в гостях у читы Сато, мой брат рассмеялся. «Эцубо», — сказал он, окинув меня критическим взором. «Тебе подобает стыдиться не произношения досточтимой провинции, а своего деревенского платья. Надо будет раздобыть тебе другую одежду». Я и без того уже с подозрением отмечала, что одноклассницы косятся на пояс, который с таким тщанием шила для меня Тоси из отреза заморской ткани под названием «Арупака», и обрадовалась, когда на завтра брат принес мне новые вещи. Они были на диво яркие, а пояс, с одной стороны, он был из черного атласа, напомнил мне прислужниц в трактирчиках на Гаоке, но девочки дружно нашли, что вещи в столичном вкусе, так что я носила их с гордостью и удовольствием, как никакую другую одежду за одним исключением. Давным-давно отец по случаю увидел в Токио в магазине иностранного платья детский костюмчик и купил его мне. Костюмчик был темно-синий, пристранного фасона. Нам было невдомек, что он мальчиковый. Иси меня одела, и я щеголяла в колючей, неуютной, холодной и жесткой курточке. Но взрослые любовались, слуги ахали от восторга, а я расхаживала важно, как птица со множеством глаз, наш символ тщеславия. Чем больше я узнавала своих учительниц, тем больше ими восхищалась. Меня уже не возмущала их непосредственность. Я выучилась замечать внутреннее достоинство, таящееся за их особенностями. До меня, наконец, дошло, что почетная должность наставника не исключает ни радости, ни веселья. Мои учителя-японцы были приветливы и любезны, но держались надменно и отстраненно. Тогда как эти улыбчивые, резвые создания бегали с нами в гимнастическом зале, перебрасывались валанчиком, по очереди ели с нами в нашей собственной столовой, где японские блюда подавали на подносах, как у нас дома на маленьких столиках. Часто в пятницу вечером нам позволяли устраивать японские представления. Мы приносили яркие нательные рубахи в виде кимоно, а это самая пестрая часть японского костюма, и развешивали в комнате на манер тех пологов с гербами в широкую полоску, которые воины древности растягивали в биваках. Длинные изогнутые завесы покачивались. Потом мы заимствовали друг у друга наряды и изображали живые картины или известных людей. Порою кто-нибудь из учениц дерзал выбрать учительницу, непременно любимую, и изящно ее спародировать. Иногда мы показывали исторические драмы, исключительно пантомимы, без текста. Роли с текстом считались неженственными и бесстыдными. Мужчины играли женские роли даже в театрах, поскольку наша сцена в ту пору недалеко ушла от эпохи, когда актеров называли попрошайками с берега. Учительницы неизменно присутствовали на наших спектаклях. Смеялись, аплодировали, нахваливали нашу игру так охотно и непосредственно, будто были нашими сверстницами. Во время представления учительницы обычно шили, вязали или, самое интересное, в той замечательной школе штопали чулки. И все же, несмотря на то, что в школе мне нравилось все больше, одна вещь мне не давала покоя. Ни в школе, ни близ дома Сата не было буддийского храма. Разумеется, в школьной часовне по утрам читали молитвы, очень красивые и торжественные. На этих богослужениях я всегда чувствовала себя так, словно нахожусь в храме. Но мне недоставало домашнего тепла наших семейных сборищ в тихой комнате досточтимой бабушки, где в святилище горели свечи и вился дымок благовоний. Недоставало ощущения, что наши пращуры рядом и оберегают нас. Вот чего мне не хватало больше всего. И тем горше мне делалось это сознание, что я не могу принять участие в памятной службе, которую проводили 29 числа каждого месяца в дату смерти отца. Перед моим отъездом матушка дала мне настоящую святыню. Посмертное имя моего отца, которое мой многоуважаемый учитель-монах написал на особой бумаге. Прежде я всюду носила с собой эту бумагу, но с тех пор, как поселилась в пансионе, меня не оставляло смутное чувство, что хранить эту святыню там — кощунство по отношению к священному имени и неучтивость по отношению к школе. Ведь, получается, я привнесла примету старины в атмосферу, целиком принадлежащую современности. Я терзалась сомнениями. Как-то раз в выходные я отправилась навестить госпожу Сата. Было 29 число. Мы шили. Наши подушки лежали у самых дверей, выходящих в сад. Я задумалась. Оставив работу, устремила невидящий взгляд на выложенную камнями дорожку, которая бежала между двух холмиков, огибала большой каменный фонарь и скрывалась в рощице низкорослых деревьев. «О чем задумалась, Оэцу-сан?» — спросила госпожа Сата. «Тебя что-то тревожит?» Я обернулась к ней и прочла в ее взгляде искреннюю заботу. Быть может, под влиянием школы я сделалась менее скрытной. Во всяком случае, я рассказала госпоже Сата о своем затруднении. Госпожа Сата немедля проявила участие. «К моему стыду, святилища у нас нет», — сказала она. «И я даже не могу оправдаться тем, что мы якобы христиане. Мы не принадлежим ни к одной религии. В последнее время стало модно подражать западному образу жизни, поэтому у нас и нет домашнего святилища. Но оно есть в домике монахинь в глубине сада». «В домике монахини в глубине сада», — повторила я изумленно. Госпожа Сата объяснила, что некогда земля, на которой стоит их дом, принадлежала древнему храму. Там служила монахиня, но из-за житейских перипетий храм обнищал. Землю продали майору Сата с условием, что крытую соломой хижину, где некогда обитал храмовый служка, сносить не будут и позволят остаться в ней очень старой и очень добродетельной монахине, желавшей дожить в любимом месте. В тот вечер мы отправились в гости к монахине. Прошли по дорожке из камней между холмиков, обошли каменный фонарь и увидели сквозь листву домик в окружении невысокой живой изгороди. За бумажными дверями теплилась свеча, слышался привычный моему уху слабый стук деревянного барабана и негромкий буддийский напев. Я понурила голову и в темноте прослезилась от тоски по дому. Госпожа Сата открыла простую бамбуковую калитку. «Прошу прощения, можно войти?» — кротко спросила она. Пение смолкло. Дверь отодвинули, и нас радушно приветствовала добрая старушка в сером хлопковом одеянии. Комната была обставлена очень просто, не считая изящного храмового святилища, лакированного, позолоченного. Святилище потемнело от времени и непрестанно курящихся благовоний. Перед золоченным Буддой лежала стопка потрепанных книжек с сутрами и маленький деревянный барабан, стук которого мы слышали. Монахиня была кроткая и милая, как моя бабушка. Я, не смущаясь, объяснила ей мое затруднение и показала бумагу со священным именем. Монахиня благоговейно поднесла ее ко лбу, затем отнесла в святилище и положила перед Буддой. Мы провели простое богослужение, вроде тех, которые некогда устраивали дома в комнате досточтимой бабушки, и я оставила драгоценную бумагу храниться в ее святилище. Отныне, в последнюю пятницу каждого месяца, я навещала благочестивую монахиню, слушала, как она негромко поет молитвы в память о дне смерти моего отца.